Алло? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А будьте любезны, Аносову Валентину Петровну. Она. А, здравствуйте, это ваш участковый. Да, он напугал. А чем я вас пугать-то? Не знаю, мне участковые не нужны. Ну как, нам поступила жалоба от соседей, что вас заставали 218-я квартира. Что? К нам поступила жалоба, что вас беспокоят соседи. Чего? Телегранца! К нам поступила жалоба, что вас беспокоят соседи. Чего? К нам поступила жалоба, что вас беспокоят соседи. А? Меня беспокоило! А что происходило тут 2 дня назад у вас? А? А что происходило у вас тут 2 дня назад? А я помню, что происходило. Ну, соседи говорят, что к вам мужики рвались. А мужики рвались, да-да-да, рвались, рвались. А на каком основании происходило все? Старуха открывалась, квартиру давай. За квартиры рвались? Да. А говорят, курьеры были какие-то. А? Говорят, курьеры были какие-то. Не поняла! Говорят, были курьеры. Какие курьеры? С доставкой пиццы. А? С доставкой пиццы. Сразу не заказываю! Под видом пиццы бандиты рвутся! А вы заявление написали уже? Пишу только! Пишите. А, когда собираетесь обращаться в УВД района Выковская? Туда отнесу! Ну, Валентина Петровна, заявление мы тоже будем рассматривать все это, то, что 218 предпримут меры с ними. И в скором времени будет заведено общее как собрание по поводу их выселения. Хорошо, дай бог, чтобы выселили. А, мы хотим, чтобы вы пришли на собрание. Да у меня температура высокая. Высокая? А, да. Вы из дома не выходите, да? Нет. Ну, просто, понимаете, вы нам за нужны... За меня черканите! Вы нам просто нужны как свидетель. Черканите за меня! А, просто, понимаете, нам нужно сейчас собрать весь компромат на них, чтобы завести общую статью по хулиганке. Вот и делайте, я вам что, мешаю? Не мешайте, почему? Просто как свидетельница могли бы выступить. Ну как я могу с температурой выступить? Ну мы же вас не сегодня просим. А? Мы же вас не сегодня просим. А, если выздоровлю, то мы... Да, собрание-то через неделю планируем. А, если у подъезда, то да, выйду. Да, тогда у подъезда будет. Договорились, выйду. Хорошо, хорошо. Алло. Да. А, Валентина, подождите, пожалуйста, вы еще не договорились с вами. Тут поступила к нам жалоба от ваших соседей здесь 23, что вы испачкали весь подъезд. Чем испачкала? Ну, порча имущества. Чем? А... Смотри, а я тебя за встречу привлеку, блядь. Ну, подождите, покажу, чего подождите. Я натворил или ну, нет, блядь. Ну, секунду, подождите, 223. За ложное показание я захуячу, куда нужно. Подождите, алло. Алло. Алло. Ну, высирай! 223 утверждает, что у вас месячные были, и вы весь подъезд испачкали кровью. На что вам тебели, а я старух при чем? А соседи говорят, что у вас менструация была. А? Соседи жалуются, что у вас была менструация, и вы по подъезду бегали. А, менструации в моем возрасте 90 лет не бывает. Так они сказали, это что вам... еще... Они сказали, что вам лет 40. Гиппократы заключили, что на 40 закончивается. Так у вас 40 лет сейчас. Чего? Соседи говорят, что вам лет 40. 90! Какие 90? Вы какого года рождения? Нет, что? Ну так мне надо знать, я участковый. Да никакой ты не участковый! Участковый. Ты проходимец, я по голосу знаю! Какой проходимец-то? Алло. Да. А 1023 утверждает, что у вас 40 лет. Чего? 1023 утверждает, что вам 40 лет. Что у меня? Что вам 40 лет. При чем тут соседи-то? Ну, 10 вас знать, сколько соседи мне вот лет. Сбоку живут с вами. Не считала. Не считали что? Алло? Ну, вытирай, ебаная в рот, падла, ты падла из 218 квартиры. Алло. Я твой голос, подлюга, знаю. Алло. Алло. Да. Ну так вы будете кровь отмывать в подъезде? Слишком много участковых развелось. Алло. Их надо дубинкой хуярить. Вы бессовестны? Зачем так говорите? Столько двучасовых развелось! Так успевай! Послушайте меня! Беседы проводи! Послушайте меня! Вот вы менструации запачкали весь подъезд, должны теперь отмыть полы все. Какая менструация бывает в 90, дурак, хуев! 40 лет он с этим сказал. Хуев, дурак! 90 менструаций не бывает! Вы сказали 40 лет!